Ни с кем. Да я и не спешу. Да-да, вы совершенно правы. Пусть хорошенько потомятся. А знаете, дорогая, вы нисколько не изменились. Мне кажется, будто вы только вчера нас покинули. Не то что я. Стоит только посмотреться в зеркало, и кажется, будто я вижу перед собой свою покойную матушку. Допив чай, Дарья Филипповна поставила чашку, снова вытащила из сумочки кружевной платочек, утерла пухлые губы. Софи посмотрела в окно и с удивлением обнаружила, что за стеклами непроглядная тьма. Должно быть уже 7 час. А ей ведь предстоит проделать долгий путь. Дарья Филипповна побронила ее за то, что она приехала одна, без кучера. Софи из гордости ответила, что ей нравится самой править лошадьми. «Ах, Софи, вы очень неосторожны», — заметила Дарья Филипповна. «Хотите, велю моим людям вас проводить?» Софи отказалась. Обе женщины вышли на улицу и там распрощались. Дарье Филипповне предстояло сделать еще несколько визитов. Софи же храбро села в коляску и поехала. Когда последние дома города остались позади, ей показалось, будто стало еще темнее. Пахло грибами и горелым деревом. У коляски не было фонаря, однако лошадь хорошо знала дорогу и уверенно шла наугад. Софи, напряженно вглядываясь в ее танцующую тень, поочередно восстанавливала в памяти события дня и все больше злилась на Сережу, который запретил Давыду исполнять ее распоряжение. Только сойдя на землю у крыльца, она почувствовала, как сильно устала за день. Встретивший барыню мальчишка взял коня под усы, чтобы отвезти в конюшню. Вокруг дома царила непривычная тишина. Окна кабинета были темными, в прихожей никого. Однако на вешалке висели Сережины пальто и шляпа. Значит, племянник уже вернулся из Пскова, и Софи сможет высказать ему свое негодование. Только сначала надо умыться и переодеться. Поднявшись к себе в комнату, она окликнула Зою, чтобы та помогла хозяйке сменить платье. У горничной глаза были красные. Она прерывисто дышала. «Что с тобой?» — спросила Софи. «Ты плакала?» «Нет-нет, барыня», — сказала Зоя жалобно. Ее круглый, словно яйцо подбородок, продолжал судорожно подергиваться. «Голубушка, я же вижу, что плакала», — возразила Софи. «И ты знаешь, мне можно все рассказать. Наверное, из-за мужа?» «Да», — вскликнула горничная. «Давыд плохо с тобой обошелся? Он тебя побил? Его самого прибили». «Кто его прибил?» «Господские люди только что. Барин приказал. Как раз перед вашим приездом. 50 ударов розгами. У него вся спина в крови, пластом лежит». Софья нахмурилась. После недолгого затишья ярость снова закипала в ее душе. «За что высекли Давыда?» — глухо проговорила она. Зоя отвела глаза. «Из-за вас, барыня». От изумления Софи так и осталась стоять с раскрытым ртом. «Из-за меня?» Справившись, наконец, с удивлением, но по-прежнему не веря своим ушам, пробормотала она. «Быть такого не может!» «А вот и может, барыня. Давыд мой должен был помешать вам уехать по деревням, а он не сумел вас остановить, и тогда молодой барин приказал высечь его прямо посреди двора». В наступившем молчании Софи едва не утратила власти над собой. Мысли бешено метались в голове. Она слышала, как пульсирует ее собственная кровь. «Молодой барин и конюхов велел высечь», — продолжала Зоя. «Только умоляю вас, барыня миленькая, не говорите хозяину, что я пожаловалась. Он рассердится и все выместит на нас». В конце концов, ничего такого страшного не случилось, и Давыд скоро поправится. Он крепкий, несмотря на возраст. «Нет-нет, на этот раз племянничек хватил через край», — бормотала София, обращаясь к себе самой. Она нервными движениями застегнула пуговицы на платье и бросилась вон из комнаты. Лестница задрожала под ее ногами. Уверенная в том, что Сережа у себя в кабинете, она вихрем влетела туда. На минутку замерла в растерянности посреди темной пустой комнаты, затем выбежала за дверь и принялась озираться. Скучавший в прихожей слуга обратился к ней. «Если молодого барина ищите, так он у себя в комнате». Софи снова поднялась по лестнице, прошла по коридору в обратном направлении, постучалась у дверей Сережи. «Заходите», — произнес любезный голос. Племянник сидел перед маленьким письменным столом и перебирал бумаги. Халат из золотистой парчи окутывал молодого человека до щиколоток. При виде тетушки он поднялся, затянул потуже шнурок, которым был подпоясан халат, и вопросительно уставился на гостью, решившую посетить его в столь неурочный час. Софи, еще не отдышавшись после того, как стремительно взлетела по лестнице, гневно выкрикнула. «За что, извольте объяснить, вы приказали высечь Давыда?» Брови Сережи поползли вверх по лбу. «Я отдал ему определенные распоряжения, тетушка». «Разве он их не выполнил?» Племянник едва приметно улыбнулся. Должно быть, он предвидел эту сцену и втайне наслаждался тем, что сохраняет спокойствие в присутствии до нельзя разъяренной женщины. «Вы ведь смогли уехать, несмотря ни на что», — сказал он. «Стал быть, Давыд провинился». «Да успокойтесь, тетушка. Хорошая порка мужику никогда вреда не причиняла. Наоборот, порка усиливает кровообращение, которое от природы у него замедленное. Разумеется, злоупотреблять подобным средством не стоит. Но ведь только от вас одной зависит, чтобы все на этом и закончилось. Если согласитесь с моими предписаниями, ни кучера, ни конюхов больше никто не тронет. Зато если станете повторять свою выходку, мне придется снова и снова наказывать их розгами. Я категорически настаиваю на том, чтобы у меня в доме во всем сохранялся порядок, чтобы всякая вещь и всякий человек находились на своем месте, где им положено быть. Поскольку вы так любите крепостных, вам следует доказать, что можете ради них слегка поступить со своей независимостью. И я уверен, что вам, тетушка, такой милосердной, легче будет посидеть дома, чем думать о том, чтобы из-за вас этим несчастным до хребта обдирали спину». София слушала племянника с ужасом и омерзением. Ни одно из оправданий, которое она прежде находила для Сережи, не смогло устоять перед этим его спокойным изъявлением лютой злобы. Презрительно взглянув на юношу, она произнесла, отчетливо выговаривая каждое слово: «Клянусь вам, Сережа, что бы ни случилось, вы больше и волоска на голове ни у одного своего мужика не тронете. Советую вам, тетушка, не торопиться с клятвами». «Но до чего же вы плохо меня знаете? Это вы плохо меня знаете. Я ни за что не поддамся на ваше запугивание. А если вы сделаете то, что собираетесь, я небо и землю переверну. Я дойду до губернатора. Пешком!» — ехидно поинтересовался Сережа. «Да, пешком, если потребуется. Несколько верст меня не испугают. Я расскажу властям о том, как вы обращаетесь со своими крепостными». Охваченная негодованием, она уже сама не понимала, что говорит, но внезапно умолкла, заметив, как что-то дрогнуло в Сережиных глазах. Словно сама о том не догадываясь, она затронула уязвимое место. Однако замешательство это длилось не более мгновения. Не успела она осознать, что происходит, как племянник уже справился с собой. «Вы что же, драгоценная тетушка, воображаете, будто губернатор станет вас слушать?» — усмехнувшись, спросил он. «Я уже заставляла выслушивать меня и более важных особ, чем псковский губернатор», — ответила София. «Неужто на каторге? И в Санкт-Петербурге тоже? Да один только факт, что мне удалось вернуться из Сибири, разве не доказывает вам, до какой степени я упряма? И впредь я не постесняюсь использовать все свои связи ради того, чтобы в этом доме считались с моими правами». «Никто ваших прав и не оспаривает», — внезапно успокоившись, сказал Сережа. «Как бы не так. Вы посмели отдать приказ моим людям не исполнять моих распоряжений. Вы подвергаете их пыткам, чтобы добиться покорности. Вы используете их для того, чтобы держать меня в заточении. Напоминаю, Каштановка принадлежит мне столько же, сколько вам. То, что происходит здесь, мне не нравится, нет? Больше того, то, что происходит здесь, приводит меня в негодование. Я обо всем сообщу полиции». Когда она, задохнувшись и истощив запас угроз, прервалась, Сережа выглядел чуть бледнее обыкновенного. Уголки губ у него опустились к низу. Взгляд блуждал. «Вы так долго прожили среди каторжников, тетушка», — пробормотал он, «что утратили представление о том, какое расстояние должно отделять крепостного мужика от его господина». Слишком уставшая для того, чтобы продолжать спор, Софи смерила племянника презрительным взглядом, повернулась и быстро вышла из комнаты, хлопнув на прощание дверью. В своей спальне она застала плачущую Зою. «Успокойся», — сказала Софи. «Отныне вы под моей защитой. Ничего плохого с вами больше не случится». Она старалась излучать радостную уверенность, но в действительности далеко не была уверена в том, что сможет защитить своих людей от жестокого обращения с ними. Ведь без этого, кажется, просто жить не может совладелец Каштановки. И если завтра Софи снова в одиночестве поедет кататься, Сергей, хотя бы из уязвленной гордыни, ради грубого доказательства своей силы, способен привести угрозу в исполнение. А Софи, несмотря на все, что она ему наговорила, не думала, что и в самом деле отправится в Псков жаловаться губернатору. Скорее всего, тот вообще откажется ее принять. Слишком новый человек госпожа Зарева в этих краях. И вдобавок уж на очень плохом она счету. Надо подождать более удобного случая для того, чтобы мериться силами с племянником. В молодости она пренебрегла бы подобными расчетами, бросилась бы вперед, очертя голову, но теперь приходилось считаться и с усталостью собственного тела, и с предостережениями рассудка. Теперь, чтобы лучше подготовиться к броску, следует притвориться, будто она отказалась от борьбы. Соперник у нее слишком опасный, настоящее чудовище, копия папаши. Вот только Сережа еще ужаснее старшего Седова, поскольку скрывает черствое сердце за красивой внешностью. Сев перед туалетным столиком, София погляделась в зеркало. Лицо осунулось, под глазами легли темные тени. Может быть, она напрасно приняла приглашение Дарьи Филипповны? Нет, в ее положении она не может позволить себе разочаровать человека, так доброжелательно к ней настроенного. Тем более, что она сейчас как никогда нуждается в союзниках, в помощи. София распустила волосы. Мысли ее путались и рассыпались так же, как эти пряди. Зоя взяла со столика гребень и щетку. «Как странно», — произнесла Софи, — «что ты замужем за Давыдом. Он ведь по меньшей мере лет на 20 тебя старше». «На 27», — уточнила Зоя. «И давно ли ты стала его женой?» 3 года назад покойный барин заставил за Давыда выйти». «Как это заставил?» «Да я-то другого совсем любила. Петю, кузнеца нашего. Но Владимиру Карповичу это не понравилось. И он женил моего Петю на беззубой старухе, согнутой в 3 погибели, а меня отдал за Давыда. Ой, барыня, милая, я тогда так плакала, так плакала. Все глазоньки свои выплакала, а потом понемножку привыкла. Давыд ведь не злой, не пьет он и на руку не тяжел. Вот только бывает, когда наступит вечер или жара стоит, у меня прям душа из тела рвется». Зоя горестно вздохнула и медленными движениями принялась расчесывать волосы Софи. Вечером было принято великое решение. Софи спустилась к ужину, весьма тщательно одетая и невозмутимо спокойная. Она не хотела выглядеть так, словно хоть сколько-нибудь уступила запугиванием племянника. Тот, казалось, сумел оценить по достоинству новый способ бросить ему вызов. Он также оделся с особым тщанием, словно своей элегантностью надеялся стереть воспоминания о невежливых речах, которые держал так недавно. Сидя по обе стороны длинного стола, при свете свечей, мерцающими огоньками отражавшихся в хрустале, они словно праздновали начало междоусобной войны. Все время, пока длился торжественный мрачный ужин, Софи сидела молча и чопорно. Она едва прикасалась к еде и не глядела на сотрапезника. Выйдя из-за стола, тетка с племянником, как обычно, перешла в кабинет. Софи взялась за вышивку. Она решила, что уйдет в спальню только после того, как высидит внизу приличное время. Мирно расположившись в кресле, она протягивала иголку сквозь канву, и под ее рукой постепенно, стежок за стежком, вырисовывался зеленый листок. Сережа, устроившись напротив, перелистывал газету. От изразцовой печки веяло жаром, потрескивали дрова. В темном парке лаяли сторожевые псы. «Он единственное существо на всем свете, которому мне совершенно нечего сказать», — с грустью подумала Софи. Молчание, в конце концов, сделалось таким тягостным, что Сережа, не выдержав, проворчал: «Хотите знать, какие новости из Франции? 18 числа прошедшего месяца скончался один из ваших писателей, господин Оноре де Бальзак. Принц-консорт покинул Париж и отправился с визитом в западные департаменты. Снова обсуждается закон о депортации, принятый вашим законодательным собранием. Что ж, тетушка, выходит, не только в России существуют каторги?» Софи не ответила. Выждав паузу, Сережа снова заговорил: «Как видите, я получаю французские газеты. Те же самые, что приходили во времена моего отца, а он очень интересовался Францией. Вы в каких отношениях были с батюшкой?» Она подумала, что Сережа над ней насмехается, и поспешила ответить довольно резко: «Вы должны знать об этом лучше меня. Владимир Карпович всегда говорил о вас с величайшим уважением», — сказал Сережа. Отложив газету, он закинул ногу на ногу, склонил голову на бок и прибавил: «Мне кажется, несмотря на внешние разногласия, у нас с вами есть нечто общее». София с удивлением подняла глаза от работы. Довольный произведенным впечатлением, племянник продолжал более оживленным тоном: «Дело в том, что вы любите это имение так же сильно, как я, и так же, как и я, готовы всем ради него пожертвовать». «Всем?» — повторила она. «Вот уж ничего подобного. Я люблю людей, а не вещи. Меня привязывают к Каштановке живущие здесь люди. Они одно целое с землей. Разве что тогда, когда речь идет о том, чтобы их продать. Сережа нахмурился. «Я никогда ни одного из них не продам», — с силой проговорил он. «В этом отношении я полная противоположность моему отцу». Они умолкли. Дом окружал их привычными вечерними звуками. Ливень стучал в стекло. Через некоторое время Сережа небрежно проговорил. «Друзья сказали мне, что сегодня днем вас видели в городе с госпожой Волковой». «Да, так и есть», — подтвердила София. «Странное знакомство. Вы собираетесь еще с ней видеться?» «Да». «И когда же?» «Вас это не касается. Мне необходимо знать. Зачем?» «Чтобы отдать распоряжение кучеру. Не вы будете отдавать ему распоряжение, а я». «Припомните-ка, что я вам говорила давеча». Сережа расхохотался. В полумраке кабинета ярко блеснули зубы. «Да ну что вы в самом деле, тетушка? Неужто мы с вами передеремся из-за мелких неприятностей на конюшне? Если вам охота прокатиться в Славянку, чтобы повидаться с этой толстой старой сплетницей и ее тупицей-сыном, которого она держит под каблуком, что ж, я предоставлю в полное ваше распоряжение все экипажи и всех лошадей, какие только есть в имении. Давыду будет сказано, что он должен повиноваться вам точно так же, как мне. Только прикажите, и все будет исполнено». Племянник склонился перед ней в шутовском поклоне. Софи удивилась тому, что он так легко уступил. Подействовал ли на Сережу ее решительный тон, или же он готовил ответный выпад, какого она пока и заподозрить не могла. На самом деле ее куда больше тревожила его нынешняя покладистость, чем прежняя непреклонность. Слуга внес на подносе графин с ликером и рюмки. Именно в эту минуту Софи заранее назначила себе время для того, чтобы уйти в спальню. Она поднялась и произнесла: «Спокойной ночи, Сережа». Он потянулся было поцеловать тетушке руку, но тетушка не дала ему времени это сделать, поспешно направившись к двери. Приостановившись на пороге, она обернулась и увидела, как племянник наливает себе рюмку, пригубливает, затем, запрокинув голову, допивает одним глотком. Какое-то смутное воспоминание мелькнуло у нее в голове. Что-то очень далекое и очень приятное, что-то неуловимое проскользнуло в памяти и скрылось. Она неотступно думала об этом, пока раздевалась, нетерпеливо подгоняя заупрямившуюся память. И только потом, лежа в постели, наконец вспомнила день, когда угощала наливкой Фердинанда Богдановича. И уснула, разнеженная этим воспоминанием. Глава 6. В коляске, уносившей ее в Славянку, Софи пыталась убедить себя в том, что не ошиблась, приняв приглашение Дарьи Филипповны, но ей по-прежнему было не по себе. Казалось, что, отправившись в гости к этим двум, так тесно связанным с историей их с Николаем невзгод людям, она снова окунается в грязь. И в то же время ее непреодолимо влекло к ним, как будто Дарья Филипповна и Вася были лучшими ее союзниками в борьбе с одиночеством. Перед глазами нее на каждой выбоине дороги подскакивала спина Давыда. Чтобы вести барыню, кучер вырядился в лучшие свои одежды. На этот раз бояться ему было нечего. Молодой барин подтвердил распоряжение хозяйки. В сравнении с Каштановкой имение Славянка выглядело запущенным. Многие поля оставались под паром, дороги, которые никто не чинил, были все в рытвинах и колдобинах. В деревнях, стоявших по обеим сторонам дороги, избы были грязные, обветшалые, полуразрушенные, сады заполонила крапива. Дождь никак не начинался, хотя над головой давно уже нависли низкие темные тучи. Ледяной ветер свистел в облетевших ветвях. Парк вокруг господского дома, обширный, тихий, заброшенный, печальным своим очарованием напоминал осенний лес. В просвете поредевшей желтой листвы София увидела перед собой господский дом, деревянный, длинный, закоптившийся, с маленькими окошками и крашенными ставнями. Коляска остановилась у крыльца, и Дарья Филипповна, в плохо сидевшем на ней жемчужно-сером платье с оборками, поспешно сбежав по ступенькам, бросилась к гостье. Оглушенная восклицаниями хозяйки дома, Софи покорно следовала за ней в столовую, где на овальном столе, помимо целых гор самых разных пирожков, вокруг сверкающего самовара, выстроились хороводом еще и вазы с вареньем. Едва гостья села к столу, в комнату вошел мужчина, напомнивший ей постаревшего итальянского певца, пузатый, сидеющий, большие черные глаза на толстом лице. Одет он был небрежно, в коричневую бархатную куртку и бежевые панталоны с растянутыми штрипками. У Софи защемило сердце, когда она узнала, хотя и с трудом, прежнего элегантного красавца Васю Волкова, а мать защебетала, обращаясь к нему, как к маленькому мальчику. «Ну вот, вот она, Васенька, она пришла. Ты ведь так хотел ее увидеть. Матушка, прошу вас!» — угрюмо остановил Дарью Филипповну Вася. Склонившись перед Софи, он поцеловал ей руку, сел к столу, попросил налить ему стакан чаю, некоторое время явно томясь от скуки, слушал болтовню женщин, затем, воспользовавшись паузой, пробормотал, не поднимая глаз. «Матушка рассказала мне про Николая. Это так ужасно. Я хотел сказать вам, что много думал о нем все те долгие годы, которые он провел в ссылке, о нем и обо всех, кто нашел в себе мужество пострадать за политические убеждения. Вы ведь знаете, что мне, по странному стечению обстоятельств, пришлось уехать из Санкт-Петербурга как раз накануне восстания. Неотложные семейные дела призвали меня в Псков». «Да-да, неотложные, весьма-весьма важные семейные дела», — подхватила Дарья Филипповна. «Таким вот чудесным образом я избежал наказания. Меня, правда, вызвали и допросили, но сразу же и отпустили. Однако, хотя и не был осужден, я всегда чувствовал свою неразрывную связь с теми, кого сослали в Сибирь. Я плакал о них вместе с ними. И я по-прежнему преклоняюсь перед моими товарищами. Даже теперь дня не проходит без того, чтобы я не молился за них, живых и умерших. Ведь мои взгляды нисколько не изменились». София с удивлением слушала жалкие речи Васи Волкова в собственную защиту. Должно быть, он стыдился того, что в последнюю минуту покинул декабристов под предлогом, в который ни тогда, ни теперь сам не верил. И вот неуклюже старается оправдаться. Словно та, что нынче слушает его, воплощает в себе одной всех мужчин и всех женщин, оставшихся в Сибири. Между тем, годы мирной деревенской жизни должны были смягчить угрызения совести. Все время, пока сын говорил, Дарья Филипповна с тревогой наблюдала за ним. «Напрасно ты так горячишься», — сказала она, едва Вася умолк. «Наша милая приятельница все это знает. В каждой катастрофе бывают жертвы и бывают те, кому удается уцелеть. Так разве уцелевшие когда-нибудь стыдились того, что не оказались в числе жертв? И должно ли им стыдиться?» «Замолчите, матушка», — раздраженно прикрикнул Вася и, повернувшись к Софи, спросил: «Был ли у вас случай поговорить обо мне с нашими общими друзьями?» «Да, конечно», — заверила она. «Мы часто говорили о вас, очень часто». На самом деле ей казалось, что никто из декабристов никогда не интересовался судьбой Васи Волкова, не пытался ни оправдывать его, ни осуждать. «А что товарищи говорили обо мне, сударыня?» Из милосердия София солгала, что не лишили вас своего доверия. «А то обстоятельство, что я не был взят вместе с ними на Сенатской площади, боже мой, никому и в голову не пришло вас в этом упрекнуть. Вот видишь», — торжествующим тоном воскликнула Дарья Филипповна, — «благодарю вас, дорогая моя. Вы и представить себе не можете, какое благодеяние только что нам оказали. Вася так терзается, так изводит себя всеми этими историями. Он воображает, будто ничего я не воображаю». В ярости выкрикнул Вася: «Не вмешивайтесь, Бога ради, в дела, в которых ничего не понимаете». Дарья Филипповна втянула голову в плечи и бросила на Софи робкий, вместе с тем, заговорщический взгляд. «А Николай?» — вновь заговорил Вася. «Что Николай? Он не был разочарован. Чем же? Но как же? Одним словом, тем, что меня не было рядом с ним 14 декабря. Он немножко завидовал тому, что вы остались на свободе, и это все», — ответила София. «Видите ли, опыт каторги возвращает всякой вещи ее истинную ценность. Там внезапно понимаешь, что самое главное в жизни никакая не теория, сколь бы благородной она ни была, но здоровье, свобода перемещаться куда угодно. Такие вот простые, совсем простые понятия». Вася с жадностью слушал гостью, выражение лица у него было напряженным. «Стало быть, там вовсе не говорили о политике?» — удивился он. «Разумеется, говорили. Но скорее по привычке, чем в силу необходимости разобраться, наконец, в истинности своих убеждений. На самом-то деле, едва ли не все ваши друзья признали, что в России еще долгие годы совершенно невозможно будет установить конституционный режим. А вот мой Васенька стал еще более неистовым, чем прежде», — в притворно-радостном порыве вскричала Дарья Филипповна. «Все читает, читает, читает, прямо без остановки. И одни только опасные французские книги. А всякий раз, как к нам приходят гости, выступает с республиканскими речами. Ох, он такой неосторожный, мой Васенька! Рано или поздно ему дадут по рукам». «Матушка, зачем вы так говорите?» — поморщился Вася. Вы же прекрасно знаете, что все это неправда. Как это неправда? Возмутилась та. Вспомни хотя бы тот день, когда у нас обедали почтмейстер с женой. Ты с таким жаром рассказывал им об этом французском священнике, который был куда ближе к народу, чем к папе. Как его бишь? Какой-то Ламонне или Ламенне запамятовала. Вася глубоко вздохнул и закрыл лицо руками. Постаревший ребенок, задавленный властной и болтливой матерью. А Дарья Филипповна тотчас утихла, словно опасалась, что если будет настаивать на своем, доведет сына до припадка. Склонившись к уху Софи, она доверительным полушепотом объяснила: «Вася не хочет, чтобы об этом говорили, но пойдите в его комнату, и вы увидите его библиотеку. Наш общий друг Трусов, псковский предводитель дворянства, так мне и заявил. Это настоящая бочка пороха». Вася поднял голову, и на его лице промелькнула невеселая улыбка. «Да, в своем безделье я только чтением и утешаюсь. Чем больше размышляешь, тем меньше хочется действовать. Вместо того, чтобы запрещать в России политические книги, правительству следовало бы поощрять их распространение. Мы все превратились бы в мечтателей. Мы сделались бы совершенно безобидными». Он умолк и принялся крутить ложечку в стакане с серебряным подстаканником. «Пей!» — приказала Дарья Филипповна. — Чай совсем остыл. Он машинально повиновался. Самое тягостное, — продолжала она, — то, что ему совершенно не с кем обмениваться мыслями. Ну, с кем ему говорить? Разве что со мной. Но я-то в таких делах мало что понимаю. А все наши друзья тут придерживаются скорее других взглядов. Вот Васенька и остался один. И целыми днями тоскует у себя в комнате. А ведь это... нездорово! Ох, как нездорово! Вот если бы Николай Михайлович еще был среди нас! Толстуха всхлипнула. Вася метнул на нее гневный взгляд. Наступила тишина, и Софи почувствовала, как тяготят ее привычки этой матери и этого сына, их маниакальная озлобленность, их враждебность и их тайное согласие в лени, небрежности и чревоугодии. Рядом с Волковыми она чувствовала себя словно в присутствии старой супружеской четы, сварливой, постоянно бронящейся, но неразлучной. Вася нервно катал по скатерти хлебные катышки. Глядя на него, Софи задумалась, не повредился ли он душевно из-за неудачи восстания 14 декабря 1825 года, ареста своих друзей и собственной безнаказанности. «Надо бы вам... с вашей матушкой приехать ко мне в Каштановку», — произнесла она. Вася вздрогнул. Его лицо с тонкими, хотя и заплывшими жиром чертами, испуганно сморщилось, а затем сделалось непроницаемым. «Мне очень жаль», — проговорил он, — «но это невозможно. Вы уж простите». «Но почему?» «Из-за вашего племянника, Сергея Владимировича. Я не могу выносить того, как он обращается со своими людьми. В то время как подавляющее большинство помещиков, даже самые старые, отсталые среди них, чувствуют, что не могут больше эксплуатировать крепостных, как делали прежде. Понимают, что идея освобождения носится в воздухе, и следует к этому подготовиться самим и подготовить народ, господин Седов-младший продолжает вести себя, как мелкий провинциальный тиран. Он получает садистское наслаждение от того, что до предела натягивает вожжи власти, данные ему законом. И счел бы себя обесчещенным, отказавшись даже от самой малой крупицы своих господских прав. Поглядите-ка на наших мужиков или на соседских крестьян, у Гедеоновых, у Масловых. Какая разница, на первый взгляд, между ними и свободными земледельцами? Да почти никакой. Наши мужики считают даже, будто земля принадлежат им. «Мы твои, барин», — говорят они мне, — «а землица-то наша». А как вы думаете... могут каштановские крестьяне сказать нечто подобное Сергею Владимировичу? Ни за что на свете. Они запуганы. Они только и знают, что гнуть спину. Они позволяют себя обирать и сечь. Животные, право слово. Этот деспот превратил людей в скотину. Вася повысил голос почти до крика. Руки у него дрожали. «Стоит мне вспомнить», помолчав и переведя дух, продолжал он. «Сколько выдающихся людей были сосланы в Сибирь за то, что возмечтали освободить крепостных, а затем... что 25 лет спустя родной племянник одного из этих людей отправляет мужиков на каторгу ради того, чтобы спасти собственную свою шкуру. Стоит мне об этом подумать, и я начинаю сомневаться. Да неужто оба эти события могли произойти в одной и той же стране?» Софья поначалу не поняла смысла гневной речи соседа. Зато Дарья Филипповна явно все понимала и потому взволновалась. «Вася, ты преувеличиваешь, у тебя нет никаких доказательств. Все об этом знают, только никто не решается сказать вслух», — закричал Вася, оттолкнув тарелку. «О чем все знают?» — спросила Софи. Волков растерянно посмотрел на нее и внезапно брякнул. «Это ваш племянник его убил». Мир, окружающий Софи, разом утратил краски и осязаемость. На мгновение она словно повисла в пустоте. Наконец, собравшись с мыслями, она еле слышно пролепетала. «Этого не может быть. Родного отца?» «Да Сергей люто ненавидел его!» — воскликнул Вася. Софи в растерянности повернулась к Дарье Филипповне, но та закивала головой. «Да, но я в тот раз не сказала вам. Мне не хотелось еще сильнее вас расстраивать. Может быть, напрасно и ты, Вася, об этом заговорил. Почему?» «Госпожа Азарева должна знать обо всем». «А сами-то вы откуда обо всем узнали?» — спросила Софи. «Ваши слуги рассказали нашему управляющему, что накануне убийства в Каштановке разыгралась чудовищная сцена. Кажется, Владимир Карпович подписал долговое обязательство, а может быть, совершил еще какой-то необдуманный поступок. В общем, что бы там ни было, сын, заперся с ним в кабинете, кричал на него, оскорблял, надавал пощечин. Все слуги, столпившиеся в коридоре, в ужасе прислушивались к скандалу. И какое-то время спустя отец и сын, вероятно, устав выкрикивать оскорбления, успокоились и вместе выпили». «Может быть, это всего лишь слухи, которые распускает дворня?» — прошептала Софи. «Сударыня, не бывает дыма без огня. На следующий день Владимира Карповича нашли в купальне мертвым, задушенным». «А вдруг это всего лишь простое совпадение? Не существует ведь, насколько я понимаю, никаких вещественных доказательств, никаких прямых или косвенных улик, которые позволили бы обвинить моего племянника в убийстве. Да и потом мужики ведь признались?» Вася злобно рассмеялся. «Кому неизвестно, чего стоит признание мужиков, сделанное под угрозой кнута?» «Что же касается вещественных доказательств, следственная комиссия даже не пыталась их искать. Ради спокойствия умов и поддержания порядка лучше осудить трех невиновных крепостных, чем одного преступного барина. Одно только не вызывает сомнений. В наших краях эта смерть никого не удивила. Более того, все давно ждали подобного финала. По-другому закончиться просто не могло». Пока он говорил, Софи припоминала откровение Антипа. Старик ведь тоже, безусловно, юродствуя только для виду, утверждал, будто мужики не убивали своего барина. Во внутренней тишине, какую создает предельно напряженное внимание, Софи чувствовала, почти что слышала, как ее подозрения крепнут и превращаются в уверенность. Однако она не желала поддаваться панике и искала доводы, способные противостоять охватившему ее ужасу. Дарья Филипповна тем временем положила в рот еще ложечку варенья и вздохнула. «Ах, все это так ужасно! Но тут уж ничего не поделаешь». «Как это? Ничего не поделаешь?» — снова вспылил Вася. «Должно существовать верное средство отыскать правду. Если бы я был там, на месте... Но вот я-то именно там, на месте!» — возразила Софи. «Однако ничего не могу узнать. Мужики не доверяют тем, кто желает им добра. Оказалось, невозможно выяснить, что они думают. Уж слишком эти люди боятся, что молодой барин жестоко отомстит. Сергей скор на руку и отнюдь не милосерден. Наберитесь терпения, — посоветовал Волков. Языки рано или поздно развяжутся. Но вам ведь и самой наверняка кажется недопустимым то, что этих бедолаг, ничего плохого не сделавших, даже не слушая их возражений, заковали в цепи и отправили в Сибирь». Фраза так точно выражала смятение, охватившее Софи, что ей показалось, будто она сама произнесла эти слова. Изо всех преступлений, на какие способно общество, намеренно допущенная юридическая ошибка казалась ей наиболее омерзительной. «Я не смогу ни жить, ни дышать свободно», — думала Софи, «пока в моем сознании будет оставаться сомнение в виновности крепостных. Но что делать? Кого расспрашивать? И как потом добиться пересмотра судебного решения?» Ее удручало сознание собственного бессилия. Внезапно она поняла, что и 10 минут больше не высидит за столом. Ей необходимо вернуться в Каштановку, увидеть Сережу, смотреться в его лицо, проникнуть в тайну его чувств. Когда гостья объявила, что ей пора уезжать, Дарья Филипповна искренне огорчилась. «Как? Уже? А я-то собиралась показать вам наш парк, реку, мельницу. Не настаивайте, матушка. У госпожи Азаревой сейчас, несомненно, нет ни малейшего желания прогуливаться по окрестностям», — сказал Вася. «Признаюсь, нет», — пробормотала Софи. «Я все еще под впечатлением того, что вы рассказали». Сосед наклонился к ней. Если узнаете что-то новое, прошу вас, дайте и мне знать». Дарья Филипповна улыбнулась, довольной материнской улыбкой. Наконец-то ее сын хоть чем-то заинтересовался, хоть кому-то проявил дружеские чувства. «Прекрасно!» — воскликнула она. «Дорогая моя, приезжайте поскорее снова!» «Да-да!» — подхватил Вася. «Непременно приезжайте!» Его большие черные глаза наполнились слезами, и он стал похож на чувствительную старушку. Софи поднялась. Ее попытались хоть ненадолго задержать, но на это она согласилась. Ей пришлось отправиться вместе с Дарьей Филипповной в гостиную, полюбоваться дагерротипами всех трех дочек и их мужей, изучить рисунок довольно грубого кружева, который плели мастерицы одной из деревень, принадлежавших Волковым. Наконец, мать и сын с сожалением проводили гостю до коляски. После недавней яростной вспышки Вася снова впал в тупое безразличие. Можно было подумать, будто он позабыл даже и о самой причине, вызвавшей его столь громкое негодование. Он шел, сгорбившись, опустив подмятой курткой плечи, по-стариковски шаркая ногами. Дарья Филипповна дважды тянулась поправить сыну воротник, но тот отталкивал ее руку. «Оставьте, не трогайте меня». Обратный путь показался Софии бесконечным. Поднявшись к себе в комнату, она снова стала томиться нетерпением. Незадолго до ужина, не выдержав, спустилась в кабинет, где Сережа ждал ее, чтобы идти к столу. Взглянув на племянника, София испытала настоящее потрясение. Нет, не может быть у убийцы настолько спокойного лица. Невозможно представить себе этого мальчика с такими непринужденными повадками, с такими приятными чертами лица. Невозможно представить его стискивающим шею отца изо всех сил долго, пока тот не задохнется. Ерунда. Вася помешанный, а его мать попросту дура. Зачем только она стала их слушать? «Ну, тетушка, как вы погостили у Дарьи Филипповны?» — спросил он. «Приятные ли были разговоры?» «Очень приятные», — сказала Софи, сама не понимая, что говорит. «Тогда что же вы так рано вернулись?» «Немного устала, хотелось отдохнуть. Может быть, вы предпочитаете поужинать у себя в комнате?» «Нет-нет, зачем же?» Слуга распахнул двойную дверь. Стал виден накрытый стол, слишком большой, слишком ярко освещенный свечами в серебряных канделябрах. Эта привычная глазу картина окончательно успокоила Софи. Глава 7. «Не спрашивайте меня об этом, барыня, голубушка!» вздохнул Антип. «Если отвечу, крыша рухнет мне прямо на голову!» Он опасливо покосился на потолок своей избы и прикрестил себе грудь. Софи, тем не менее, повторила свой вопрос. «Если не мужики убили Владимира Карповича, тогда кто же это сделал? Да не знаю я!» «Хочешь, сама тебе скажу?» «Нет, нет!» — забормотал старик, округлив испуганные глаза. «Это сделал его сын!» Антип упал на колени. «Пресвятая Богородица! Да разве можно, греха на душу не взяв, произнести перед иконами такие слова? Хватит дурака валять, Антип! Мне необходимо знать правду!» «Он? Сережа! Сергей Владимирович, правда ведь?» «Да», — прошептал Антип и стал озираться кругом, словно хотел проверить, не слышал ли его кто-нибудь еще, кроме Софи. Двери и окно были наглухо закрыты, в комнате царил пахучий полумрак. Посреди стола лежал ломоть черного хлеба, рядом на обрывке газеты — горстка соли. «Как ты можешь быть в этом уверен?» — спросила она. «А я, барыня-голубушка, в этом не совсем и уверен». «Но почти?» «Да». «Почему же?» Он встал, кряхтя, и затряс своей большой лохматой головой с морщинистым лицом так, что едва не сорвал ее с плеч. «Когда ты уже стар, и тебе весь день нечего делать, сидишь и думаешь, больше ничего не остается», — заговорил он. «15 мая на рассвете. Три мужика вроде бы убили Владимира Карповича в купальне, но зачем они отправились в купальню? Им было приказано починить пол», — сказала Софи. «А кто им приказал починить пол?» «Не знаю. Должно быть, сам Владимир Карпович. Да нет, барыня, его сын. Сергей Владимирович пришел в деревню пешком. 14 мая, поздно вечером. Он выглядел странно. Одежда в пыли, на щеке царапина. Молодой барин велел Осипу Рыжему и Федьке с Макаром завтра с утра всенепременно прийти с инструментами на берег реки, чтобы починить пол в купальне. Обычно в таких случаях с нашими ребятами идет погонщик, чтобы присматривать за тем, как они работают. Таковы правила. И Сергей Владимирович требует строго их соблюдать, поскольку сам их и придумал. Ну так вот, в тот вечер 14 мая. Он пришел в деревню и сказал мужикам: «Завтра погонщика не будет, идите туда одни, так будет проще». И что тут удивительного? Барыня, да если бы они пошли туда с погонщиком, тот не мог бы потом поклясться на Евангелии, будто видел, как они душили своего господина. Так нет же. Они, как было велено, так и отправились туда совсем одни. Просто желторотые птенчики. Такие простодушные и доверчивые. И наткнулись на мертвое тело. Сами, чуть не до смерти перепугавшись, мужики бросились к молодому барину, чтобы рассказать ему об этом, а он только того и ждал. И немедленно обвинил ребят в том, что они и убили. Но убил-то на самом деле он. Еще в вечеру. Весь дом слышал, как они с отцом ругались в кабинете. Потом вроде как помирились. Распили бутылочку, под ручку отправились в купальню. А что ж они собирались там делать? Может, искупаться хотели в такой-то холод? Может, и да. Выпившему человеку еще и не то в голову придет. Было уже совсем темно. Слуги видели, как сын с отцом вышли из дома, вот только никто не видел, как они вернулись. Теперь понимаете? Больше всего Софи смущало то, что Сережа накануне убийства лично распорядился, чтобы погонщик не сопровождал мужиков в купальню. Подобное распоряжение бесспорно навлекает подозрение на того, кто его отдал. Вот только не выдумал ли это старик Антип от начала до конца? С тех пор, как Софи приехала в Каштановку, ей все время казалось, будто она кружит на месте в сплошном тумане. Ложь здесь была всего лишь одной из разновидностей правды. Ни на кого нельзя было положиться. Всякий врал, чтобы спасти свою шкуру, погубить соседа или придать себе значительности. Антип, выложив все, что знал, прижимал руку ко рту, словно сделанное им признание, вырываясь изо рта, по пути раскрошило ему зубы. Софи направилась к двери. «Вы не можете вот так уйти, барыня!» — закричал он, загораживая ей дорогу. Она поняла. По мнению Антипа, получается, что он отдал ей в руки бомбу, которую она может бросить когда и куда угодно. «Барыня! Барыня!» — твердил он. «Что вы теперь собираетесь делать?» Софи, ничего не ответив, отстранила старика и вышла. Он, прихрамывая, заковылял за ней. Коляска ждала посреди деревни. Устраиваясь на сиденье, Софи заметила верховую лошадь, привязанную к колышку у церкви. Когда она приехала в Шаткова, лошади на этом месте не было. Приглядевшись, Софи узнала коня Сережи. Антип проследил за ее взглядом и переменился в лице. «Молодой барин!» — прошептал он. «Ай-яй-яй! Что же мы ему скажем?» «Ничего мы ему не станем говорить», — пожала плечами Софи. «Чего ты испугался-то?» В это мгновение дверь дома священника распахнулась, и на пороге показался Сережа, которого провожали поп с попадьей. Простившись с ними, он размеренной походкой, сохраняя на губах насмешливую улыбку, направился к Софии. «Какая приятная встреча!» — воскликнул юноша, приблизившись к коляске. «Тетушка, вы навещали этого милого юродивого?» Антип тотчас съежился, захлопал глазами и высунул кончик языка, затряс головой, залопотал. «Барин, солнышко наше ясное, храни тебя, Господь! Тебе бы тоже надо было зайти меня навестить. Я бы подарил тебе блошку, она играет на гармошке. Куда она скакнет, там копай, найдешь золото. А разве есть такой человек, которому золото не нужно? Даже царь в своем дворце золото хочет. А я знаю, где его найти. Мне моя блошка показывает». Он притворился, будто двумя пальцами ловит блоху у себя на рукаве, подмигнул и продолжал болтать. «Ну как, барин, хочешь на мою блошку взглянуть?» Сережа грубо оттолкнул его. «Пшел вон, дурак!» «Ой, блошка моя, блошка! Куда же она упала-то?» Антип с удрученным видом присел на корточки и принялся шарить по земле. Софи стала уже подумывать, а не потерял ли старика в самом деле разум от потрясения и неожиданности, но умный и хитрый взгляд, которым тот поглядел на нее снизу вверх, убедил ее в том, что Антип притворяется юродивым, чтобы его оставили в покое. «Надо бы официально разрешить истребление подобных людей», — проворчал Сережа. «Толку от них никакого. А другим подают дурной пример». Никому, кроме Бога, не дано право решать, есть от человека, впрочем, как и вообще от любого живого существа, польза или нет, — твердо проговорила Софи, глядя племяннику прямо в глаза. Тот засмеялся. «Вы правы, тетушка. Не будем занимать место Всевышнего. Это, в конце концов, может навлечь на нас новые неприятности. Ну, мне пора ехать в Крапиново. А вы не в ту же сторону собираетесь? Мы могли бы отправиться дальше вместе. Нет, спасибо, я предпочла бы вернуться домой. Что ж, тогда приятной вам прогулки». Поклонившись, Сережа подошел к своему коню, легко вскочил в седло и двинулся скорой рысью по грязной дороге. «Уф!» Антип поднялся на ноги и перевел дух. Но, заметив, что кучер через плечо на него поглядывает, из осторожности придержал язык. «Ты, Антип, ничего не бойся», — успокоила его Софи. «Никто ничего плохого тебе не сделает. Поехали, Давыд». Старый слуга, стоя перед лошадьми, крестил воздух до тех пор, пока коляска не тронулась, и только тогда отпрянул в сторону. На выезде из деревни Софи крикнула кучеру: «Не гони так! Нам скоро надо будет остановиться». По дороге в Шаткова она видела группу крестьян, которые выкорчевывали пни на краю рощицы. И теперь Софи велела кучеру подвести ее в коляске насколько можно близко к работам, а затем пошла напрямик через поле. Увидев барню, крестьяне сняли шапки и поклонились. За работой наблюдал высокий, крепкий, бородатый погонщик с пористым синим носом в высоких сапогах. Отведя его в сторону, Софи напрямик спросила, в самом ли деле 15 мая мужики по приказу молодого барина отправились в купальню без сопровождения. «Конечно», — ответил тот, — «Сергей Владимирович лично приказали. Иначе, сами понимаете, сопровождение было бы какое положено. Только почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что если эти люди сами решили обойтись без вас, направляясь работать в купальне, они виновны вдвойне». «Это верно», — признал погонщик, тупо глядя на нее. «А вы сказали об этом комиссии по расследованию? О чем? О том, что молодой барин накануне убийства отдал вам определенные распоряжения? Но об этом не спрашивали. Это могло иметь большое значение». «Да нет же! Господа из полиции очень быстро поняли, что здесь произошло. Через 10 минут преступники уже и не знали, что сказать. Они во всем признались на Евангелии. И тогда следователи все записали. Имена, прозвища, числа. И подписи поставили. И печати приложили. Называется, взяли официальные показания. И нам не велено было к этому возвращаться. Да и вам, барыня, зачем?» Пока охранник разглагольствовал, крестьяне работали с меньшим усердием. «Эй, вы там работаете или уснули?» В конце концов обернулся погонщик и беззлобно покрутил в воздухе дубинкой. Софи вернулась назад. Ее тоска и тревога так разрослись, что пришлось остановиться. Слишком сильно билось сердце. Давыд помог барыне взобраться в коляску. С тех пор, как Сережа велел кучеру повиноваться Софи, тот не знал, как ей и угодить. «Устали, матушка барыня?» — спросил он. «Возвращаемся домой?» «Нет. Отвези-ка меня в купальню». Давыд уставился на нее с суеверным ужасом. «Это проклятое место, барыня! Не надо туда ходить!» Софи молча похлопала его по плечу. Давыд перекрестился, свистнул и стегнул коней. Купальня стояла в укромном местечке, в самой запущенной, невозделанной части Каштановского парка. На конце спускающейся к реке тропы, между двумя плакучими ивами с наклоненными и искривленными стволами. Раздевалкой здесь служила хижина, сложенная из кругляков. Перед ней был выстроен настил на сваях. Деревянная лесенка позволяла купальщикам войти в воду, не держась за прибрежные травы. К вбитому у берега колу кто-то привязал плоскодонку с трухлявыми веслами. Софья почти никогда не приходила в этот заброшенный уголок, где летом велись тучи комаров. Но Николай когда-то удил тут рыбу или купался в сильную жару. Она села на скамейку, вдохнула запах тины. Было сыро и холодно. На середине реки плясали круглые, словно блюдца, отблески неярких солнечных лучей. Вокруг камня собиралась оборка кружевной пены. Неумолчный плеск воды убаюкивал, навевал грезы. София сама не знала, что заставило ее приехать сюда и остаться. Задумчиво глядя вдаль, не искала улик и доказательств, но ждала вдохновения, подсказки свыше. Ей казалось, будто она сможет лучше представить себе обстоятельства, при которых совершилось убийство, если станет думать об этом на том самом месте, где преступление было совершено. Вот две железных руки стискивают тощую шею, в которой бьется, хрипит, задыхается жизнь. Вот закатываются глаза жертвы. Тело неуклюже валится на доски настила. София опустила глаза. У нее под ногами лежал голый, серый, мокрый, шершавый пол. Зрелище завораживало своей обыденностью. Несколько досок прогнили. Наверняка те самые, которые мужики должны были заменить, но не успели. После того, как произошла трагедия, к настилу больше никто не притронулся. Сквозь щели видна была бегущая вода. Но сколько ни вопрошала Софи эти доски и эти стены, все видевшие и слышавшие, ответа она не получила. Руки и ноги у нее онемели, отяжелели. Начинала тяжелеть, тупеть и голова. Внезапно ее внимание привлек какой-то мелкий предмет, блеснувший в трещине старой доски. Софи подобрала его. У нее в руке оказалась аметистовая пуговица. Но где же она недавно такие видела? А, на Сережином жилете. Поначалу воспоминание сыщицу не смутило, затем все ее существо на мгновение содрогнулось. Всего на одно мгновение оказался пропущен лишь один удар сердца, но Софи почувствовала слабость и озноб. Вся заледенела и совсем лишилась сил. Если эта аметистовая пуговица попала в щель настила, значит, Сережа потерял ее, когда дрался с отцом. Другого объяснения быть не могло. Ни малейших сомнений не оставалось. Надо обратиться в полицию. Приобщить к делу это вещественное доказательство. Потребовать пересмотра решения суда. Но не ответят ли ей, что Сережа мог потерять пуговицу в любой другой день, задолго до преступления, например, летом, когда раздевался, чтобы искупаться в реке. Словно споткнувшись на бегу, Софи с удивлением осознала, как далеко завлекло ее возбуждение. Как она раньше не отдавала себе отчета в том, что вывела целую историю из ничего. Маленький лиловый камешек поблескивал на ладони. Софи хотела было бросить его в воду, но вовремя опомнилась и опустила аметист в сумочку, висевшую на поясе, как будто это был некий талисман. Даже если ее находка, эта аметистовая пуговица, ровно ничего не значит, все равно распоряжение, отданного Сережей погонщиком накануне убийства, достаточно для возобновления судебного дела, для того, чтобы выдвинуть совершенно другое обвинение. И Софи в секунду снова оказалась во власти непреодолимого желания восстановить справедливость, покарать истинного преступника. Голова у нее пылала, мысли так и кипели. Но как мучительно сознавать, что не с кем поделиться своими подозрениями. Ах, как же сегодня недостает рядом ее лучшего сибирского друга. Фердинанд Богданович успокоил бы ее, поддержал, ободрил, дал дельный совет. Она согласилась бы вытерпеть все, что угодно, если бы взамен ей дали возможность переписываться с доктором. Но теперь было совершенно ясно, что письма, которые они друг другу пишут, никогда не дойдут по назначению. Да и Полина что-то помалкивала теперь, отдалялась. София неохотно встала и пошла по тропинке, ведущей к дороге. Давыд с высоты своего сиденья боязливо смотрел в сторону хозяйки. Лошади при виде ее заржали. «Все время, пока вы были там, барыня, они прядали ушами», — сказал кучер. «Верный знак, что вокруг бродят привидения. Давайте-ка скорее подадимся отсюда». Софи села в коляску, закрыла глаза и горько пожалела о том, что она всего лишь одинокая слабая женщина, и ей пришлось столкнуться с проблемой, решить которую ей не по силам. Всю первую половину ночи завывал ветер, затем вдруг наступила глубокая тишина. Утром, приблизившись к окну, Софи увидела за стеклами сплошную, ровную, однообразную белизну. С невидимого неба крупными хлопьями валил снег. Даль за этим медленно ткущимся полотном таяла, еле расплывались дымом, сгладившаяся дорога соединилась с лужайкой. Софи показалось, будто пейзаж за окном перережается, чтобы отвести от Сережи подозрения. Снег, заваливший все кругом, скрыл возможные улики. Все внезапно сделалось чистым, нереальным, невинным. Глава 8. Вася Волков пересек большой, выложенный плитами вестибюль, обменялся несколькими словами со сторожившим двери секретарем и, вернувшись на прежнее место, снова уселся рядом с Софи, шепнув ей: «Теперь, кажется, уже недолго осталось ждать». Софи поблагодарила его. Без Васи ей бы никогда не осмелиться на просьбу об аудиенции. Подумать только, что она целых 3 недели колебалась, прежде чем снова отправиться в Славянку, но никак не могла собраться с духом. Выслушав рассказ Софи о том, что она услышала в исповеди Антипа, Вася немедленно решил, что поедет вместе с ней к губернатору. Волковы были в родстве с этим высокопоставленным лицом, и Вася нисколько не сомневался в том, что сумеет убедить его в необходимости пересмотреть дело в силу вновь открывшихся обстоятельств. Было непривычно видеть, как старательно этот человек, дома одевавшийся так плохо и так небрежно, принарядился и причесался ради поездки в город. Да и обычная Васина вялость сменилась мужественной решимостью. Застыв неподвижно на краю стула, в шубе, распахнутой на груди так, что всякому была видна белоснежная манишка, он вперил в пустоту пристальный, испытующий взгляд. Однако гордой осанки спутника Софи было явно недостаточно для того, чтобы успокоиться. По мере того, как шло время, она все больше боялась предстоявшего разговора с действительным статским советником Черкасовым, чья власть простиралась на всю Псковскую губернию. Раздался звонок. Секретарь на мгновение скрылся, затем появился вновь и пригласил посетителей следовать за ним.